Глава пятая. Калядские святки. Крепкие кони, играючи, несли княжеские сани сквозь снежную круговерть, вздымая копытами облачка морозной пыли. Неисчислимые рати снежинок стремились к земле. Принаряженные белым убранством дубы и березы выглядели не менее красиво, чем роскошные сосны и ели. Метель, бушевавшая несколько дней, наконец поутихла. И Ольга решила наведаться в загородный терем, а заодно и прокатиться по свежему воздуху. Справившись с делами, она возвращалась в Киев. Верховые гридни, сопровождавшие княгиню, молодецкими посвистами и гиканьем подзадоривали лошадей, горцевали, стремясь показать свою удаль, и просто радовались погожему морозному дню и наступающим калядским святкам. Невеселые думы Ольги понемногу развеивались. На нее, родившуюся и выросшую в Плесковских местах, эта белая морозная круговерть тоже оказывала воздействие, подобно колдовским чарам. Казалось, еще немного сумасшедшего полета сквозь волшебство белой пелены, и она очутится в памятном с детства краю бесчисленных озер, плесов, чистых рек и могучих дубовых лесов в своей маленькой весе Выбутова, где она именовалась еще не Ольгой, а Прекрасой. Спора управлялась со всякой работой, а перед праздниками, напарившись в бане, с визгом удовольствия вместе с другими девушками ныряла в ледяную воду. А однажды по весне, когда пробудилась природа, и вешние запахи дурманили голову, лишая по ночам сна и наполняя непонятным томлением крепкую девичью грудь, в Выбутово приехал новгородский купец, давний знакомец отца. Они вдвоем долго о чем-то толковали в горнице, а когда она по просьбе отца принесла свежего березового сока, то почувствовала на себе пристальный, будто оценивающий взгляд дальнего родича. Приученная не задавать лишних вопросов, Прекраса ждала, всякий раз внутренне замирая, что родитель вот-вот сообщит ей или матери о причине приезда гостя. Но ни в тот день, ни после отец так и не проронил ни слова. Случай сей уже почти выветрился из девичьей памяти, когда в один из осенних дней в их крохотный поселок пожаловали неожиданные гости. 5 или 6 незнакомцев в богатой одежде, на дорогих конях, а с ними около 3 десятков вооруженных воинов. Отряд достиг Веси уже в темноте. По деревянному настилу двора застучали лошадиные копыта, послышались голоса, началась, как обычно в таких случаях, суета. Несколько человек остановились на ночлег в их доме. Одним из них был тот самый купец-родич, а среди 3 других девушка сразу отметила кряжестого мужа лет 30. По всему было видно, что он самый главный в этом отряде. От незнакомца исходили сила и уверенность. Говорил он мало и негромко, но всякое указание его исполнялось тут же. Женским чутьем Прекраса угадала в нем настоящего воина, смелого и решительного. У такого слово и меч друг от друга неотделимы. Воспитанная на представлении, что именно таким и должен быть настоящий муж, Прекраса чувствовала приятное волнение, когда приносила еду и питье гостям. Когда же незнакомец окинул взором ее ладный, источающий девичью силу стан, то она в ответ полоснула его своим особенным взглядом, который разит прямо в сердце, не разбирая, хорошо ли владеет мечом супротивник и есть ли на нем кольчуга и латы. Поутру, когда гости спустились к берегу, чтобы подле выбутовских порогов переправиться на другую сторону реки, и Прекраса, как обычно, принялась помогать отцу, незнакомец вновь оказался подле. Он некоторое время молча наблюдал за сноровистыми точными движениями девушки, а потом, улучив момент, спросил: «Скажи, девица, а где ты так наловчилась взглядом, что стрелой на лету бить?» «Тот взгляд рождается в ответ на настоящую силу, что исходит от мужа храброго. А коли нет силы, то нет и взгляда», — ответила, чуть смутившись и зардевшись от внимания, прекраса. Про то, кто этот незнакомец, она не ведала, сколько не выпытывала отца. Тот только прятал улыбку в бороду, а иногда и серчал. Прошла холодная зима, за цветистой весною запела, застрекотала кузнечиками в травах лето душистое, прибавилось забот по хозяйству, и робкие девичьи надежды той нечаянной встречи потихоньку таяли, как дни после купалы. Вот уж и лето потянулось к закату журавлиным клином. Опять закружились в прозрачном воздухе желтые листья, посланцы осени. И лишь когда сам князь Руси Ольг, отправившись в полюдье, вдруг приехал в Выбутово, прекраса узнала, что ее сватают за Ингарда Руриковича. Когда уже отец с князем сладили дело, и отец объявил ей свое решение, девушка вначале оробела. Она растерянно воскликнула, обращаясь не то к отцу, не то к князю: «Как я, простолюдинка, могу стать княгиней?» Но Ольг был настойчив. Он сказал: «Ингард — настоящий воин, храбр и умен. Я обучил его всему, что нужно знать и уметь князю. Но ему нужна серьезная, умная жена, а мне крепкие, здоровые внуки. Никто никогда не вспомнит, что ты простолюдинка. Я введу тебя к племяннику, как жену своего рода, и отныне нарекаю тебя Ольгой». Прекрасе понравился могучий старец. Его спокойная сила и неколебимая мощь в словах и движениях. Понравились и его речи. Она дала согласие стать женой Игоря, княгиней Ольгой. Как давно это было! Порой берет сомнение, а было ли вообще. Когда-то она не боялась северных холодов, и выбутовская жизнь казалась простой и счастливой. А теперь и в шумном Киеве порой уныло, и от морозов зябко. Ольга поежилась под собольей шубой, пошевелила пальцами ног в лосиных сапожках, накрытых медвежьим пологом, вновь тяжко вздохнула. Когда она была в Выбутове в последний раз? 7 лет тому, после похода на древлян, когда, наводя порядок в русских землях, она устанавливала специальные места погосты для сбора оброка и дани. Отправившись в полюдье на Новгородщину, Ольга заехала по пути и в родные места. Они показались ей такими красивыми, что по возвращении в Киев княгиня велела послать в свою землю множество серебра и золота на учреждение Плескова, нового северного града среди дубрав в устье реки Великой, и в знак расположения подарила плесковцам свои княжеские сани. Между тем кони уже мчались по широкому берегу Днепры, приближаясь к Киеву. На льду небольшого залива, там, где река хорошо промерзла, чернели толпы людей. То были мужчины и юноши, которые, разделившись на две части, выстроились друг против друга, готовясь к кулачному бою стенка на стенку. На высоком берегу кучками стояли девушки, старики и подростки. Оживленно переговариваясь, зрители дожидались начала схватки. «А что, кандыба?» — подзадорил один гридень другого. Простодушный на вид здоровяк с круглым лицом и стриженными горшком волосами, так что соболья шапка казалась ему мала и чудом не слетала с макушки. «Не худо бы сейчас силой помериться, или боишься?» «Боюсь!» — фыркнул второй, высокий, с длинными до плеч волосами и прямым острым носом. «Сам знаешь, Славомир, кулак у меня добрый!» Он сжал пальцы и потряс десницей. «Только там простой люд собирается, а нам не по чину. Напротив, такие побоища княгине и разгонять велено!» Он покосился на сани. Ольга делала вид, что смотрела в другую сторону. Не хотелось ей сейчас посылать дружинников разгонять народ. Пущай, ежели охота, перебьют друг дружку. Ох, как непросто переломать мужицкие обычаи, привести к порядку и послушанию. «Оно так», — вполголоса отвечал Славомир. «Однако я в прошлые коляцкие святки не утерпел, оделся по-мужицки и в драку. Там, скажу тебе, молодцы отменные попадаются. Один, как ухватил за руку, едва напрочь не оторвал. А я тогда с размаху да в образ ему скулу разбил, а он мне нос расквасил. Потеха!» Проехав место ледового побоища, возница едва успела садить лошадей. С горы прямо перед ними пронеслись друг за дружкой двое больших расписных саней, полные хохочущих и раскрасневшихся девчат и облепленные со всех сторон молодыми хлопцами и подлетками. Кандыба с завистью проводил их взором. «По мне, лепше не кулачное побоище, а с такими красными девками прокатиться!» — воскликнул он. Миновав киевские врата, сани уже неторопливо двинулись по улицам, потому что вокруг было полно гуляющих празднично разодетых людей. Завидев сани княгини, они радостно кричали Ольге «Слава!», а мужчины кидали вверх шапки. На Судной площади нынче не велось никаких судов и разбирательств, а стояла вылепленная из снега большая зима с очами из древесных угольков, носом из морковки и червоными устами из бурячка. В руке зима держала просеной веник. В других местах тоже делали зиму, но здесь она была самая внушительная, и вокруг собралось и веселилось много народу. Под ноги зиме боярыни сыпали злаки, чтоб она дала хороший урожай. Кто-то из охотников положил шкурку зайца, желая иметь удачную охоту, и уже по дворам и землянкам пошли первые толпы колядовщиков. Великое ликование шло на всех улицах и площадях. Люди пели, плясали, пили хмельную брагу, старый мед, ягодники, кислый квас и крепкую горелку. Те, кто побогаче, могли себе позволить и греческого вина. Почти все были навеселе, а иные и вовсе пьяны. Визг, хохот и крики витали над заснеженным градом и всей русской землей в эти дни. Ольгой владели противоречивые чувства. Волшебный снег и чистый зимний воздух продолжали будоражить память, когда она в детстве и юности также ходила с подружками от одной огнещанской ямы к другой и носила украшенное цветными лентами солнечное коло, в котором было 12 лучей спиц. Желали хозяевам в новом году добра и здравия, богатого урожая и тучного скота, а хозяева зато одаривали колядовщиков гостинцами. Как веселились вокруг зимы боярыни, как пускали ночью с пригорка горящее просмоленное коло и пели песни. Все это помнит княгиня, но многое с тех пор для нее переменилось. Может, от того, что минули молодые лета или от чего иного, только нет прежней радости и удовольствия от простых народных утех, а пьяные драки на улицах вовсе выводят ее из себя. Наконец въехали на теремной двор, и Ольга поспешила в светлицу. Сняв шубы, она подошла к огню, жарко пылавшему в печи, и протянула к нему озябшие руки. Пардус крепко спал у теплой стены и на появление Ольги даже ухом не повел. «Обленился совсем», — мимоходом подумала княгиня. И сразу вслед за этим нахлынули тревожные мысли о сыне. «Как там мой Святославушка? Считай один, в холодном, диком лесу. Зачем, зачем я его отпустила?» В который раз укоряла себя. «Всеми силами надо было удержать. Послушала кудесников. Сама не знаю, как вышла. Видно, на вождение наслали. Они это умеют». Ольга страстно любила сына. Вышло так, что многие годы боги не давали им с Игорем наследника. Щедрые жертвы богам не исправляли дело. Все вроде было при ней, и стать женской, и здравие, и краса, и любовь Игоря, а понести никак не могла. Сколько было слез и отчаяния, бессонных ночей, а горше всего острых, как жало, взглядов и приглушенных шепотов. «Пустая!» Игорь не корил ее, но порой от его красноречивого молчания перехватывало дух почище удавки на шее. Ольга помрачнела, вспоминая неприятное. «Пожалуй, тогда и обратилась она к Христовой вере. Может, хоть этот Бог поможет в ее женском несчастье?» Отец с матерью, когда живы были, тоже склоняли ее к этому. Но ей поначалу не нравились строгость да постоянная воздержанность христианских молитв и обрядов. Но постепенно, послушав объяснения и проповеди христианских священнослужителей, она стала находить в этом отраду и убежище. Да и что говорить, многие из варягов, особенно тех, кто были темниками да боярами в дружине, стали христианами. И Игорь тому не препятствовал. Ильинскую церковь позволил на Подоле срубить. И Ольга стала все чаще тайком ходить туда молиться вместе с варягами. А потом, также тайно от мужа, приняла святое крещение. И услышал, наверное, Господь единый и всемогущий, явил чудо, дал наследника. А вскоре Игорь был убит древлянами. Святослав остался единственной надеждой и опорой. «Мать-княгиня!» — прервав размышления Ольги, на пороге возник охоронец Фарлав. «К тебе вязанские гости пожаловали». «Проведи их в гридницу, я сейчас». Ольга вновь стала собранной и уверенной. «Устинья!» — крикнула она. «Подай мне зеленое оксамитовое платье с жемчугами и горностаевую душегрейку». Уложив с помощью девушек растрепавшиеся было косы, покрыв их платом и надев золотой венец с самоцветными каменьями, княгиня, свойственной ей величавой походкой, полной достоинства, вышла в гридницу. Византийские гости, что постарше, в полголоса переговариваясь, сидели на лавах, расстегнув собольи шубы и сняв лохматые русские шапки. На ногах у всех были русские валенки, единственное спасение от непривычных для греков холодов. Молодые греческие юноши стояли у стены, держа в руках какие-то ларцы, тюки и свертки. С появлением княгини гости дружно встали и склонились в низком учтивом поклоне. Ольга взошла на трон, принадлежавший еще Игорю, изукрашенный дивными перламутровыми раковинами, жемчугами и самоцветами, и обратила взор на купцов. Старший из них по имени Апраксий, небольшого росточка, тучный грек с крупным крючковатым носом и седыми мохнатыми бровями, учтиво улыбаясь, сказал, старательно выговаривая русские слова: «Великая княгиня и мудрая правительница русской державы! от имени христолюбивого базилевса греческого Константина VII Багрянародного и нас, его верноподданных скромных гостей ромейских, позволь приветствовать тебя и пожелать здоровья и процветания тебе, твоему сыну, великому наследнику Святославу и всей земле русской». В знак искреннего расположения и глубокой дружбы позволь передать тебе, великая княгиня, эти небольшие дары по случаю ваших калядских святок и нашего величайшего праздника Рождества Христова. По знаку Апраксия двое юношей, подняв большой окованный ларь с витиеватым узором на крышке, поднесли его на расстояние нескольких шагов от княгини и с поклонами удалились. Даже с затворенной крышкой из ларя растекались удивительно тонкие душистые ароматы. «Византийские масла, благовония и притирания для светлейшей княгини», — провозгласил грек. Также, повинуясь руке Апраксия, на дубовый стол легли, нежно шурша, тончайшие павлоки, тяжелые бархаты и парча, а в малом ларце заискрились золотые украшения с дорогими самоцветами. А еще во дворе светлейшая трое саней с винными амфорами, самое лучшее вино из солнечной Ромеи. «Благодарю вас, честные гости», — отвечала княгиня, — «и взаимно желаю здравия и всех благ земле Византийской и ее великому императору Константину». Ольга тихим мановением руки дала знак, и несколько молодых стройных гридней, подхватив тяжелый ларь и прочие подношения, снесли их в княжескую сокровищницу. «Садитесь, прошу». Пригласила она купцов, и когда те расселись по лавам, спросила: «А что, гости греческие, довольны ли вы торгом в Киеве? Не испытываете ли в чем затруднений?» Вновь поднялся Апраксий. «Торги наши, слава богу, идут помалу. Не так, как осенью, конечно, но торгуем. Имеется у нас, великая княгиня, просьба одна к твоей милости». Апраксий помялся. «Реки», — разрешила Ольга. «На Руси празднества начались. Людишки работные пьют много, а после того драки и свары устраивают. Нынче кузнецы и медники с подола упились, и в торговом доме у Гавринопула, — кивнул он на осанистого чернобородого грека, — бесчинство устроили, лавки и посуду побили, а также отроков наших. Те лежат, работать не могут». Ольга нахмурилась. «Свинельд здесь?» — обратилась она к Фарлафу. «Здесь, мать княгиня, во дворе за распределением греческих даров следит». «За порядком бы лучше приглядывал», — вполголоса про себя произнесла Ольга. «Кликни воеводу», — велела. Свинельд, обсыпанный снегом, скоро вошел в гридницу, остановился посредине и отвесил поклон, приложив руку к груди. «Звала светлейшая?» «Вот что, Свинельд! Греческие гости жалуются на бесчинство. Да и я, сам знаешь, драк не люблю. Посему требую всякие буйства прекратить. Зачинщиков в железо и на площади в торговый день перед остальным народом выпороть плетьми. А тем, кто в третий раз попадется, секи голову. Пора положить конец этим побоищам». «Слушаюсь, великая мать-княгиня», — вновь поклонился Свинельд. «Сейчас же разошлю наказ всем тиунам и вышлю усиленные отряды дружинников». Тиунам — градоначальникам. Примечание авторов. «Разошли, Свинельдушка, и проверь исполнение», — уже мягче сказала Ольга. «Ну, иди», — отпустила она воеводу. Греческие купцы тоже поднялись, благодарно кланяясь, они всячески выражали свою признательность и вскоре ушли. Думы княгини снова прервал Фарлав, доложивший, что пришел отец Михайлос, священник из Ильинской церкви. «Проси!» — кивнула охоронцу княгиня и сошла с трона. В беседах с пастырем она не придерживалась строго державного тона. Михайлос был еще не стар. В его рыжеватых волосах и бороде лишь изредка поблескивала седина. В отличие от пышных купеческих нарядов, его облачение было строго черным. Однако ткань его сутаны представлялась не дешевле, а большой крест с рубинами на золотой цепочке стоил не менее всех купеческих перстней. Взор его обычно выражал христианское смирение, а голос — добродетель. И лишь в очах иногда проскакивали искры, выдающие острый ум, сильную волю и скрытую хитрость, столь свойственную тайным изведывателям и стратегам. Отец Михайлос, учтиво поклонившись и поздоровавшись, приблизился к Ольге, держа в руках нечто похожее на большую свернутую хартию. В это время из-за неплотно прикрытой двери в светлицу послышался шорох, затем показалась лапа, а за ней и пятнистая морда. Привычно отворив дверь, Кречет вошел в гридницу, зевая и потягиваясь после сна. Отец Михайлос предусмотрительно остановился. Пардус, подняв уши, рыкнул на священника. Но Ольга взяла Кречета за ошейник и отвела в сторону. «Лежи здесь», — приказала она. Пардус послушно вытянулся на медвежьей шкуре. Взгляд его снова стал безразличен. Положив голову на лапы, он решил подремать еще. Ольга с отцом Михайлосом сели на лаву поближе к светильнику. «Нынче есть великий праздник рождения Бога нашего Иисуса Христа», — сказал Михайлос, перекрестившись при упоминании имени. «По сему случаю от Святой Церкви для тебя есть подарок, достойнейшая княгиня». «Пастор говорил на славянском довольно хорошо, только чаще обычного в его речи проскальзывали слова «есть» или «иметь». Он извлек небольшой золотой образок, усыпанный мелкими жемчужинами, на котором цветной эмалью был изображен Христос на зеленом лугу среди отары белых овец. «Всяк, кто есть премудрость ищущий, пусть найдет жемчуг многоценный, который есть Христос, единый пастырь душ наших, спаситель и утешитель», — проникновенно сказал Михайлос. «И да будем мы достойны принять его в тот час, когда он сойдет с небес на землю и учинит страшный суд, воздав каждому по делам его, праведному, царствие небесное и красу несказанную, вечное бессмертие и веселье, а грешникам гиенну огненную, страдания и муки без конца». Произнеся это, он развернул на столе свиток. Им оказалась мягкая белая кожа тончайшей выделки, на которой яркими, живыми красками было нанесено изображение. Ольга не первый год знала Михайлоса и других христианских священников. Уже давно, стараясь сделать это незаметно, посещала Ильинскую церковь, находя отраду в завораживающем мелодичном пении. Вдыхая аромат благовоний, княгиня вглядывалась в строгие и скорбные лики Христа и Девы Марии. Ей нравились царящий там торжественный покой, мерцание свеч и лампад, когда душу охватывало какое-то возвышенное умиротворение. Но сейчас христианская вера предстала совсем иной стороной бытия. На коже было изображено мрачное преисподнее какой-то пещеры, на грубых стенах которой плясали ярко-красные отблески пламени многочисленных костров, очагов и раскаленных в них углей. В огромных котлах с булькающим варевом виднелись головы людей с искаженными страданием лицами. Рядом черные хвостатые и косматые существа со свиными рылами и козлиными рожками, острыми палецами и рогатинами заталкивали обратно в котлы тех, кто пытался выбраться. Сверху с шатких деревянных мостков те же злобные клыкастые твари тащили за волосы новые обреченные на казнь жертвы. Многие несчастные поджаривались на сковородах непомерной величины. Иным страдальцам дюжие космачи вливали прямо в рот расплавленное олово из ковшей, а в противоположном углу, покрытом плесенью и паутинами, лежали прикованные цепями люди, которых заживо поедали мерзкие белые черви. Картина потрясла Ольгу. Ей почудилось, будто она сама слышит нечеловеческие вопли мучеников и ощущает немилосердно жаркое дыхание подземной бездны. «Это Аид», — пояснил Михайлос, — «о котором я говорил в прошлый раз. Сюда попадают души тех, кто грешил в земной жизни и не покаялся перед Всевышним. Они будут мучиться и страдать до скончания веков на потеху бесам и дьяволам, ибо душа человека, в отличие от тела, не умирает. Насколько я слышал, — повернулся он к Ольге, — ваши волхвы тоже не отрицают бессмертие души». «Верно, — подтвердила Ольга. Волхвы говорят, что наши души после смерти обретают вечную жизнь в Ирии». «Это те, кто соблюдал Божьи законы», — уточнил Михайлос. «А куда по славянской вере отправляются грешники?» Ольга несколько раздраженно пожала плечами. «Те, кто живет недостойно, разрушают свою душу неправедными деяниями, как ломается, к примеру, саха или ржа разъедает железо. Такие люди растворяются в Нави, исчезают из памяти людской и божеской и не обретают бессмертия». «Нет, великая княгиня!» — запальчиво воскликнул священник, вскочив с места и возбужденно размахивая руками. — «Душу в человека при рождении закладывает Господь. Она бессмертна и не под силу жалкому бренному существу, коим есть человек, создать или уничтожить душу. Ежели человек противится законам Божьим, тем самым он творит грех и будет нести неотвратимое наказание. Ваши волхвы просто не знают или не хотят говорить, что существует Аид, самое ужасное место на земле, вернее, в ее преисподней. Господи Иисусе, сколько же вы губите душ своим невежественным незнанием!» Священник истово перекрестился несколько раз. «Если бы ваши люди знали про Аид, они могли покаяться и спастись, иначе все будут гореть в страшном огне!» Голос его звенел от напряжения и внутреннего возбуждения. «Здесь, — указал он на картину, — и ни в каком другом месте прибудет душа каждого грешника, кто не уверует, не примет крещение и не покается в своих языческих заблуждениях». «И что, отец Михайлос, мой сын, к примеру, тоже гореть будет?» — с нажимом спросила Ольга, пристально взглянув на священника. Михайлос помедлил, будто собирался ступить на неокрепший лед, потом вздохнул и тихо, но твердо произнес. «Будет гореть, Ольга. Всякого, кто Христа не признает, ждет гиенна огненная». Он вновь положил на себя размашистый крест. «Но ты раньше говорил, отче, что правители не могут быть в одном ряду с прочими», — с долей сомнения и недовольства произнесла княгиня. «Так-так, великая!» — поспешно заверил Михайлос. Голос его стал мягким и вкрадчивым. «Я к тому веду, что на всех владыках лежит ответственность за свой народ, а русские люди пребывают в темноте и невежестве, не зная истинной веры Христовой и страшного Аида, что ждет их после смерти. Ты же светлейшая княгиня, властью своей Богом данной и верой праведной можешь способствовать избавлению и сына, и людей твоих от многих тяжких грехов». В это время безучастно дремавший Пардус вдруг поднял голову, навострил уши и вперил куда-то перед собой оживившийся взор. Хвост его напряженно задергался, а в следующий миг зверь вскочил и взвизгнул так тоскливо и жалобно, что у княгини дрогнуло сердце. Пардус стал крутиться на месте и обнюхивать шкуру, будто что-то искал. Разговор невольно прервался. «Успокойся, кречет!» — властно и несколько раздраженно приказала Ольга. «Спишь беспробудно, вот и привиделось что-то!» Зверь, опустив хвост, поплелся через комнату и сел у стены. Княгиня поднялась, давая понять, что разговор окончен. «Прощай, отец Михайлос, я должна о многом подумать!» — отрывисто произнесла она. Михайлос низко поклонился княгине, поспешив распрощаться. Оставшись одна, Ольга долго не могла обрести душевного равновесия и все ходила взад и вперед, одолеваемая тяжкими думами. На берегу Днепры в скором времени после проезда княжеских саней закипело кулачное побоище. Подбадриваемые криками стоящих на высоком берегу зрителей, многие ободренные брагой бойцы с обеих сторон дрались азартно, по-молодецки ухая, кряхтя и шумно дыша, подобно разъяренным быкам. Меж дерущихся метались крепкие мужики пожилого возраста, повязанные рушниками через плечо, которые строго следили, чтобы не нарушались правила поединка. Крича, увещевая и разнимая особо ретивых, они также оттаскивали упавших, отводили в сторону или уносили получивших увечья. В горячке боя порой и судьям доставалось от вошедших в раж кулачников. Стенки уже давно смешались. Тот, кто справился со своим противником, бросался помогать соседу, сотоварищи которого также не оставались в долгу. Стоны избитых, грозные окрики судей, визг девчат в толпе зрителей, пронзительные возгласы «Волк, давай, нажми! Микула, зудину дай! Держись, не уступай! Сила!» Все это вместе со стонами, ударами, свистами создавало шум, который горячил кровь и возбуждал всех. От бойцов до судей и зрителей. Особо отличались в сражении предводители стенок. Со стороны киевлян это был неизменный ярый кулачник, кузнец Молотила с Подола. Имя, данное ему при рождении, кроме самых близких, все давно забыли. Прозвище Молотила, данное, как это ведется у славян, точно по сути, стало настоящим именем кузнеца. Высокий, с длинными ручищами, смуглый, крепкий, будто сам вынутый из кузнечного горна, он принадлежал к тому типу людей, которых в народе зовут «двужильными». Недюжинная выносливость сочеталась с неимоверной, особенно неожиданной при его худощавой фигуре, силой. Предводитель крайчан, жители окраинных Весей, собравшихся в Киев на праздник, Скорняк Комель, напротив, был ростом невысок, круглолиц, широк в плечах, с короткой бычьей шеей и будто налитыми плечами и грудью. Могучей силы и ловкости ему было не занимать. Уже половина бойцов вышла из строя. К кто, сидя поодаль, прикладывал снег к заплывшему глазу, кто стонал, прижимая к груди сломанную руку, кто-то приходил в себя после могучего удара и мотал головой, пытаясь унять черные круги перед глазами и не понимая, отчего череп гудит, как вечевой колокол, а побоище проходит будто во сне, без звука». Иных, кому было совсем худо, соседи и друзья, держа под руки, уводили, либо увозили в санях. В ту ночь всем киевским костоправам была работа — вправлять вывихнутые суставы и складывать кости на поломанных руках, ногах и ребрах, чтоб те срастались как следует. Медленно, с трудом, но крайчане помалу стали теснить киян к берегу. Видя это, молотило ярился еще более. «Бей, крайчан!» — взывал он. «У-ух!» — и опускал свой увесистый кулак на чью-то голову или спину. Молотило и Комель пытались пробиться друг к другу, чтобы в схватке с достойным противником показать свою удаль, но это им никак не удавалось. То тут, то там возникали трудные моменты, где требовалась их могучая сила. Какой-то молодой киянин, выброшенный из толпы дерущихся мощным ударом, отлетел в сугроб почти под ноги самых бойких девушек, осмелившихся спуститься с берега вниз. С трудом встав на колени, юноша, держась за левый бок, медленно распрямился и встретился взглядом с той, что нравилось ему пуще всех. «Что, лисинушка, тяжко?» Насмешливо-жалостливо спросила она. Кровь ударила в голову юноши. В очах потемнело от обиды и ярости. Забыв о боли, он подскочил к мужикам, которые сооружали ноши из двух жердей и тулупа. Схватил одну жердь и с криком ринулся в схватку. Не обращая внимания на протестующие крики зрителей и судей, ведь применять в кулачном бою какие-либо орудия было против правил, юноша успел свалить ударами двух крайчан. Крайчан неосторожно саданул по плечу кого-то из своих, когда на его пути, будто выросший из-подо льда, оказался сам Комель. Он не моргнул оком, когда тяжелая жертва взвелась над головой, а когда она со свистом стала опускаться обратно, скорняк лишь чуть отшатнулся и выбросил вверх десницу, делая отводящее движение. Жердь, будто по ледяной горке, скользнула по руке Комеля и со всего маху врезалась концом в лед, расщепившись надвое, и тут же была припечатана крепким меховым сапогом скорняка. Лисина наклонился, пытаясь освободить орудие, но опоздал. Жердь, ловко перехваченная Комелем, тут же опустилась на спину юноши, и лисина упал, так и не успев разогнуться. «Не бери, дреколья!» — назидательно проговорил Комель. «Лежачего ударили!» — завопили кияне. С этого момента драка пошла жестокая, дикая и озверелая. Разметав изгородь у ближайших дворов, бойцы стали крушить друг друга кольями и жердями. Кто знает, сколько изувеченных тел осталось бы на окровавленном льду Днепры, не подоспея к месту побоища сам городской Тиун с полусотней вооруженных дружинников». Подлетев к кромке льда, отряд осадил коней. Тиун зычным повелительным голосом крикнул: «Прекратить свару! Всем разойтись!» Но разгоряченные драчуны не обращали на него внимания. Тогда разгневанный Тиун направил своего крепкогрудого жеребца прямо в гущу побоища, раздавая направо и налево щедрые удары тугой плетью. Десятники, Славомир и Кандыба, увлекая дружинников, ринулись вслед за градоначальником. Сбивая драчунов телами крепких боевых коней и прикрываясь круглыми щитами, они живо усмиряли дерущихся тупыми концами копий. Живой клин с Тиуном и Десятскими во главе стал быстро рассекать побоище. Достигнув центра схватки, они увидели кузнеца Молотила в разорванной рубахе с исцарапанным ликом и кровоподтеками на скулах, который, сверкая налитыми ярью очами, вертел над головой, как простую палку, здоровенную оглоблю. Несколько отчаянных молодцов пытались улучить момент и подскочить к кузнецу на расстоянии удара, но Молотило всякий раз опережал их, ловко перебрасывая оглоблю из руки в руку и поражая очередного неудачника, который падал, корчась от боли. «А ну стой! Стой, тебе говорят! Прекратить свару! В железо захотели, пёсьи дети? Разойдись!» Снова гаркнул Тиун, направляя коня к Молотило. Однако тот, видимо, совсем лишился здравого рассудка. Оглянувшись на голос, он вместо того, чтобы выполнить приказ, вновь воздел свою оглоблю, намереваясь обрушить ее на градоначальника. Славомир, зорко следивший за схваткой, успел вклиниться между Тиуном и кузнецом. Собравшись в тугой комок, он прикрылся щитом и принял на себя страшной силы удар, который снес дюжего Десятского, как легкого отрока, прямо под ноги коню. Славомир слегка ушибся об лед, но в горячке даже не почувствовал этого. Всегда спокойный и невозмутимый, на сей раз он рассвирепел не на шутку. Вскочив на ноги и отбросив щит, Славомир ринулся на кузнеца и сходу нанес ему два мощнейших удара своими литыми кулачищами. От удара в скулу кузнец уклонился, а вот второй удар в нижнее подреберье заставил его глухо охнуть. Молотило потянулся к дружиннику своими железными руками-клешнями, чтобы схватить его и заломить, но то ли плохо рассчитал, то ли Славомир оказался шустрее, и руки кузнеца были отбиты вверх, а два тяжеленных кулака вновь влипли в бока Молотило, ломая ему ребра. Давно не приходилось кузнецу получать такой взбучки. Славомир же, разойдясь, теперь не мог успокоиться. «Я тебе покажу оглоблю! Щит мой помял и седла вышиб! Я тебе надолго эту оглоблю припомню, дубина стаеросовая!» Приговаривал он, отвешивая пудовые тумаки. Молотило зашатался и осел на снег. Вскочив, вновь кинулся в атаку, но уже не так рьяно, а вскоре опять рухнул, бормоча что-то невнятное. Славомир легко поднял его, поставил на ноги и новым страшным ударом уложил на лед. Дружинники со вторым Десятским и Тиуном уже разгоняли остатки побоища, связывая особо ретивых драчунов, когда Кандыба обратил внимание на Славомира, истязавшего кузнеца. «Хватит!» — подошел он. «Убьешь ведь насмерть!» Только тогда Славомир остановился, перевел дух, пнул Молотило, который уже не мог подняться, и промолвил почти спокойно. «Опущай, не задирается!» Мимо проехали два дружинника, между которыми, опустив глаза, хмуро шел вожак крайчан. Следом провели еще несколько ярых драчунов, которых в назидание прочим следовало прилюдно наказать на Судной площади. «Взять его!» — Славомир кивнул на кузнеца. Кандыба махнул рукой. «Возиться с ним! Еще помрет по дороге! Думаю, он свое сполна получил. Твои кулаки почище плетей будут. Ты хотел нынче в кулачном бою поучаствовать? Доволен теперь?» Славомир пожал плечами, сел на коня, взял поданный дружинником щит, и они неспешно поехали к граду. Несколько саней, спустившись на лед, собирали последних раненых. Четверо драчунов в этой схватке испустили дух. На подоле, в крайней избе, жена кузнеца поджидала своего мужа и, глядя на полную луну, Макаш просила: «Пресветлая Макаш, пусть он поскорее домой воротится. Он же такой шальной, когда упьется, в драку первый лезет, хоть бы живой остался». Было уже далеко за полночь, когда послышались скрип саней и голоса. Яростно залаял волчок. Как была в домашней длинной сорочке и без рукавки, сунув ноги в валенки, молотилиха выскочила к воротам, которые специально не затворяла. Сани уже стояли во дворе, и несколько мужчин, знакомых и незнакомых, несли неподвижного супруга. Молотилиха запричитала, всплескивая руками, будто раненая утица крыльями. «Что ж ты, окаянный, что опять натворил? Ведь насмерть убили! Что теперь будет, а?» «Да жив он!» — бубнил черноволосый крайчанин с окровавленным ухом, пронеся кузнеца через сени и помогая уложить на широкой лаве. «Нашего Комеля вон вовсе в холодную забрали, а твой молотило чудом в руки к Тиуну не угодил. Ничего, он что скоба стальная, тонок, да не ломается, выдюжит». Люди поспешно ушли, а молотилиха, заперев ворота и двери в сенях, бросилась к мужу, раздела его, промыла раны приготовленным заранее отваром трав, намазала целебными мазями. Знала ведь, чем обычно кончается поход мужа поглядеть на празднество. «Поглядел, окаянный, я тебе в другой раз погляжу!» Роняя горючие слезы, одновременно угрожала и причитала она. Молотило застонал, веки его дрогнули и приподнялись. Кузнец пытался сообразить, на земле он еще или уже в Ирии. Услышав привычные упреки и причитания жены, облегченно вздохнул и прохрипел: «Да ныне был я самый сильный на Подоле, а может, и на всей Руси. А теперь побил меня молодой дружинник. Ох, и лютая была свара! Все предыдущие колядины святки по сравнению с этими игрища, а побил таки меня молодой дружинник, разрази его, Перун!» «Лежи, пес, не лайся!» — отвечала жена, растирая его девятисильным настоем. Расстроенный кузнец замолчал и долго лежал так. Потом с великим трудом и кряхтением встал и поплелся во двор по нужде. Туда вышел, а назад уже никак. Так и нашла его жена, завалившимся на снег, поставила на ноги и опять, костеря за вчерашнее побоище, повела в теплую горницу. Благая Макаш вышла из-за туч, озарила снега, сады, дома и огнещанские ямы землянки. Заглянула в крохотное слюдяное окно кузнецовой избы, будто хотела сказать: «Так его, мать молотилиха, ругай мужа, властвуй! А когда молотила опять в силу войдет, прибежишь за клуню плакать и меня призывать. Но не проси тогда на мужа управы и немощи всяческой. Я же вижу, как ты укладываешь его в постель, как обнимаешь нежно и лобзаешь ласково. А он только на ноги встанет и браги выпьет, и забьет тебя при первом же случае. Так вы все жены делаете, когда мужи обижают вас, плачете, а когда они в слабости, убиваетесь». И плыла Макаш по небу, то прячась за тучами, то отражаясь в снегах, объявших кусты и деревья, луга и нивы, под которыми земля тихо спала, укрытая серебряными покрывалами, дожидаясь весеннего яра. Утром Святослав пробудился, словно его кто-то толкнул в бок. Но вокруг царила необычайная тишина. Метель, бушевавшая несколько дней, наконец утихла. В избушке было темно и холодно. Вставать не хотелось. Так уютно было на лежанке под теплыми кожухами, но подпирало по нужде. Полежав еще немного, отрок вскочил, сунул ноги в сапоги, накинул кожух и выскочил во двор. Глаза резануло от белизны. Пушистый снег медленно и беззвучно продолжал падать с неба. Вернувшись в избушку, дрожа от холода, Святослав зажег лучину, оделся потеплее и начал управляться по хозяйству. Перво-наперво растопил приготовленным с вечера хворостом печь. Когда она загудела и заиграла огненными бликами, сразу стало теплей и уютней. Потом пошел через сени во вторую половину доить козу, которая отчего-то упрямилась, не хотела есть и перевернула подойник. Отругав ее, Святослав расчистил деревянной лопатой подходы к поленнице, принес и аккуратно уложил за печкой новую порцию дров с улицы, чтобы подсохли, убрал в избушке. Подумав немного, решил испечь себе на завтрак блинов с медом и заварить душистых трав. Для праздничного стола будет в самый раз. Сегодня ведь начинаются колядские святки. Грустно, конечно, одному встречать праздник, но ничего не попишешь. Отец Велиздар ушел по неотложному делу. Накануне, когда разыгралась метель и снегом перемело все тропы, Велиздар посылал Святослава время от времени звонить в Била. «Вдруг кто из спутников в лесу заплутает?» — говорил он. «Кто в такую погоду может отправиться в путь?» — думал Святослав, раз за разом ударяя в медное било, чье гулкое звучание разносилось окрест, вплетаясь в жалобное завывание ветра. Но Велиздар не зря имел волховское чутье. Не далее, как позавчера, едва Святослав вернулся в избушку, за дверью послышался шорох, стук, и на пороге, весь с ног до головы облепленный снегом, появился человек. Только когда он отряхнулся, узнали Степко, ученика кудесника Харсослава. «Уф!» — выдохнул он. «Как хорошо, что вы в медь били! Метель такая, что я уж по лесу кружить начал!» «Что стряслось, отроче?» — обеспокоенно спросил Велиздар. «Беда, отче! Харсослав на днях поскользнулся на склоне и угодил во враг. Ногу сломал, голову сильно зашиб. Я что мог, сделал. Отвар травы дал, ногу в лубок закрепил. Одначе худо ему. Горит весь и бредит. Вот я и прибежал». «Хорошо сделал, сынок. Что ж, пойдем!» Велиздар стал собираться. «Ты дома останешься», — велел он Святославу. «О белочке побеспокойся, в грамоте поупражняйся. Ежели все будет в порядке, к послезавтрашнему ворочусь». И они со Степко скрылись за непроницаемой снежной пеленой. Впервые Святослав уже вторую ночь спал один, улегшись на дедову лежанку, а не на свою лаву. Переделав необходимые дела и позавтракав, он почувствовал, как к сердцу подступила тоска. С Велиздаром никогда не было скучно. Он всегда находил занятия. С осени они много времени посвящали заготовке впрок дров, чтобы их хватило на всю суровую зиму, когда метели и вьюги занесут пути дороги, трескучий мороз батюшка заставит спрятаться зверей в берлогах, дуплах, глубоких норах, а людей за стенами жилищ, в которых будет пылать неугасимый огнебог. Чтобы кормить огнебога и поддерживать тепло в очаге, нужно много дров и хвороста. Поэтому Велиздар со Святославом не выпускали из рук топора, готовя дровяной запас и занося часть его во вторую половину избушки, где жила белка, и находился подпол для хранения провизии. Остальную часть сушняка складывали за избушкой под навесом. Собирали грибы, ягоды, орехи, сушили их, добывали лесной мед, ловили рыбу, тоже сушили, солили, вялили. Кое-что приносили люди, или Велиздар просил их обменять в Киеве мед и ягоды на необходимую одежду и зерно. Потом выпал снег и ударили морозы. Непривычному к такой зимовке Святославу поначалу было трудно просыпаться с позаранку от холода, когда бревна в крохотных сенях покрывались инеем, а вода для питья замерзала в катке. Велиздар рассказывал, что Мороза батюшку надо уважать, знать его норов, тогда и боязни не будет. Учил Святослава читать по звериным и птичьим следам. Как согреться, сделать укрытие, чтобы не погибнуть в зимнем лесу, а если понадобится, то и безопасно переночевать на снегу, сделав постель из еловых лап. Постепенно Святослав, окрепший и закалившийся за лето и осень, привык к холоду, а потом нашел истинное удовольствие в бегании по снегу и барахтанье в пушистых сугробах. Когда устанавливалась подходящая погода, они ходили на охоту, вооружившись легкими дротиками, луками и ножами. Старик постоянно следил за тем, чтобы отрок умел справляться с делами одинаково ловко как шуйцей, так и десницей. «Тебе, княжич, воем быть, а для витязя умение одинаково хорошо владеть обеими руками подчас жизни стоит», — объяснял Велиздар. Поэтому свой засапожный нож Святослав засовывал то за правое, то за левое голенище мягких, сшитых дедушкой из лосиной кожи сапог. Вернувшись с охоты, обрабатывали добычу, часть готовили, а оставшуюся хранили на морозе. Когда разыгрывалась метель или крепчала стужа, так что из избушки было носа не высунуть, Святослав садился упражняться в письме и чтении. Перечислял на покрытой воском дощечке цери сонм богов, великие и малые триглавы, кто чем ведает и управляет. Если ошибался, разглаживал воск лопаточкой, сделанной на другом конце писала, и, исправив начертанное, отдавал Велиздару. Тот придирчиво проверял правильность письма и очередность славянских богов. Потом наступала очередь календаря, великих и малых чисел яви, седмицы праздников. В другой раз кудесник спрашивал о знаменательных битвах, кто в них принимал участие, какие славянские и неприятельские князья и воеводы. А когда в трескучие морозы небо покрывалось яркой россыпью звезд, наступало время звездочтения. Святослав находил зимние созвездия, вспоминал, какие видел летом на мольбище Хорса. «Коляда бог, владыка звездных наук», — рассказывал кудесник. Когда он родился от золотой матери в пещере на священной горе, вся пещера озарилась ярчайшим светом, который исходил от лица Коляды Божича, а в руке он держал звездную книгу, в которой все прописано — судьбы людей, народов, держав и миров. И когда родился Коляда, то на небе взошла яркая звезда, и волхвы-звездочеты, умевшие по звездам читать, поняли, что на землю явился Божич, и пошли первыми поклониться ему. «Значит, поэтому люди в свят вечер ждут появления первой звезды», — догадался Святослав. «Верно, княжич». «Люди не садятся за вечерю и дожидаются первой звезды, потому что это час рождения Коляды Бога. В этот день завершается очередное годовое коло, и рождается новое солнце». «Ага!» — воскликнул Святослав. «Вот почему колядники носят солнышко на шесте, или это звезда. А почему колядуют в основном дети?» «И звезду носят, и солнышко, потому что Коляда Божич родился вместе с зимним солнышком ночью, когда появилась звезда, А колядуют в основном дети, потому что, когда волхвы пришли поклониться Коляде, Золотая Мать пожаловалась, что никто, кроме них, не знает о рождении Божича и не приходит к ним в пещеру. И тогда волхвы позвали детей. Они пришли и стали петь песни. А Золотая Мать за это одарила их яблоками, орехами и прочими дарами. С тех пор дети ходят по дворам, поют колядки, в которых славят Коляду, и за это получают гостинцы. А взрослые в свят вечер готовят трапезу из 12 блюд по числу месяцев в годовом коло и ждут первой звезды. В этот час Коляда незримо сходит с небес и садится за праздничную трапезу к тому, кто его почитает и ждет. В руке у него золотой посох, ударом которого он прогоняет черную долю, потому как у черной доли за пазухой чаша из черепа, а в чаше той мертвая вода. Кому она на подворье брызнет, в том дворе не бывать добру. Придут недород и засуха, придут мор с марою, наступит запустенье и смерть. Потому люди ждут и почитают Коляду, чтобы он позвал белую долю, у которой чаша с живой водой. Так-то, Святослав. Когда от науки голова начинала идти кругом, старик отпускал отрока порезвиться в сугробах. Он приходил весь мокрый, раскрасневшийся. От разгоряченного тела клубами шел пар. И опять княжич был готов постигать волховские премудрости. Но сейчас, в одиночку, заниматься ничем не хотелось. Колядские праздники всегда такие шумные, озорные, с песнями, колядками, игрищами на улицах и площадях, с хороводами вокруг зимы, кулачными боями мужиков, катанием на санях с крутых горок и берегов Днепры, хождением ряженых, так и вставали перед глазами. «Да, в Киеве сейчас весело», — вздыхал юный княжич. Вчерашний день был долгим, а нынешний и вовсе унылый. Еще утром, идя за дровами, Святослав заметил вокруг избушки следы волка. Прежде хищники никогда не подходили так близко, а сейчас словно знали, что Велиздар в отлучке. Устав читать и писать, Святослав в задумчивой печали сидел у огнища, подбрасывал в печь сушняк и наблюдал, как огнебог поглощает предложенный ему корм. Куча поленьев быстро таяла. Надо бы еще принести, за печь положить, пусть подсохнут. Натянув кожух, Святослав вышел на свежий морозный воздух. С удовольствием вздохнул его полной грудью и вдруг увидел на кровле второй половины избушки, служившей хлевом для белки, матерого волка. Зверь скосил глаза на отрока и, поняв, что опасности для него человек не представляет, грозно зарычал, вздыбив шерсть на загривке и оскалив желтые клыки. От мускулистой фигуры, от глаз, полных злобной уверенности, истекала такая мощь и сила, что Святослав замер от неожиданности и страха. С трудом оторвав налитые тяжестью подошвы, он вбежал в избушку, выхватил из печи два горящих полена и снова выскочил за дверь. Но зверя уже не было, только свежие крупные следы по сугробу, что намело почти вровень с крышей хлева, говорили о том, что хищник ему не привиделся, а в самом деле только что был здесь. Одно из поленьев меж тем крепко припекло палец на правой руке, и Святослав одно за другим выбросил свои горящие орудия в снег, где они исчезли, недовольно зашипев и выпустив по струйке белого пара. Обтерев снегом копоть с рук и еще раз оглядевшись вокруг, отрок вернулся в избушку. Тоска еще крепче сдавила сердце. Вспомнились видения прошлого, которые Велиздар показывал тогда в Кренице. А можно ли в ней увидеть настоящее, которое далеко? Сколько раз он был очевидцем, как по просьбе приходивших людей кудесник в той же кренице, жбане воды или просто в горящем кострище показывал им близких, о судьбине которых они беспокоились. Тогда Святослав не обращал на это особого внимания, а сейчас ясно вспомнил слова Велиздара о том, что ежели долго с одной мыслью глядеть на воду или в огонь, то можно узреть желаемое. Княжич закрыл глаза и подумал, что сейчас ему больше всего на свете хотелось бы увидеть верного Пардуса и любимую маму Ольгу. Он просидел так некоторое время, подражая Велиздару, прочитал заговорные слова, какие помнил, затем вновь устремил взгляд на огонь. За движущимися красными тенями жарко светились огоньки углей. Или это вспыхивали глаза Кречета? Нет, это не глаза. Это отблеск семисвечного хороса в знакомой гриднице на зеленой столешнице. Матушка по-праздничному нарядная рассматривает что-то, лежащее перед ней, не то узор, вышитый девушками, не то рисунок. Рядом с ней осанистый муж в черном. Это же священник из Ильинской церкви. Держит себя важно, но учтиво, что-то объясняет матери. У ее ног на медвежьей шкуре безучастно лежит Кречет. В полузакрытых глазах равнодушие и тоска, только уши чуть шевелятся, прислушиваясь к голосам людей. Святославу захотелось потрепать Пардуса по загривку, обнять за шею, прижаться к теплому шерстяному боку, сказать ласковые слова и поведать про встречу с волком. Зверь, будто почуяв что-то, поднял голову, покосился по сторонам, потом взглянул прямо на Святослава своими янтарными глазами, забил хвостом и заурчал одновременно радостно и жалобно. Вскочив, он начал метаться, будто хотел преодолеть невидимую преграду между ними. Взгляд Пардуса проникал в самую душу, и вместе с ним Святослав почувствовал тоску, смертельную тоску, смешанную с тихой радостью. Не выдержав этого взгляда, Святослав сорвался с места, бросился на лаву и с головой накрылся тулупом. Из его груди вырвались рыдания, тело судорожно содрогалось. Предавшись слезам и переживаниям, отрок не заметил, как к нему подступил сон. Мысли просто перешли в видение, переплетаясь и смешиваясь с ними. Долго ли проспал он и спал ли вообще, юный княжич не понял сам. Видения ушли, но неясная тревога осталась. «Просто я очень соскучился по дому», — подумал Святослав. «Вот и затосковал». «Нет, не только это», — возразил он сам себе. «Еще что-то неприятное и...» «Ах, да, волк! Именно этот грозный лесной хозяин — причина тревоги. Но почему? Ведь он подался прочь, а в избушке бояться нечего». Даже голодный зверь не решится в одиночку пробраться в человеческое жилье. Другое дело в лесу. Святослав вышел в крохотные сенцы, зачерпнул ледяной воды из корчаги. И в этот миг острая, как клинок, догадка пронзила его. Он резким толчком отворил скрипучую от мороза дверь. «Так и есть, вот-вот начнет вечереть». Единым духом он вскинул на плечи тулупчик, уже привычным движением вставил за голенище за сапожный нож и, стремглав, выскочил за дверь. Как же, как он мог забыть? Дедушка должен скоро вернуться, а голодный, злобный зверь удалился как раз по той тропе, по которой возвращаться Велиздару. Как же я сразу не сообразил, холодея от страха, теперь уже за старика, клял себя Святослав. Один на один с матерым зверем в предвечернем лесу. А я в этот миг валяюсь на лаве, да будто малое дитя о доме хнычу. Как же так? Что же делать? Тревожные мысли бились в голове, будто хотели расколоть череп. Шумное дыхание рвалось из груди. Тело не чувствовало лютого мороза. Полы расстегнутого тулупчика волочились по глубокому снегу, в котором княжич иногда утопал выше колен. «Только бы успеть! Помоги, Боже, велес мне успеть вовремя!» Снова вспомнился кречет. Вот кто мог бы промчаться по глубокому снегу и вмиг разделаться с волком. Едва Святослав подумал об этом, как, взобравшись на очередную возвышенность, увидел впереди, сквозь голые ветки деревьев, того самого матерого волка. Хищник ожесточенно терзал нечто распростертое на снегу в низине. В уже сереющем предвечерье Святослав ясно различил белый воротник дедушкиного тулупа. Он не помнил, что и как произошло потом, словно в каком-то наваждении, забыв, что их разделяет расстояние более сотни шагов по глубокому снегу, и желая только в сей же миг поспеть на помощь дедушке, он произнес само собою возникшее заклинание, выскользнул из тулупа и лосиных сапог и сделал несколько мощных размашистых прыжков, вытянувшись гибким кошачьим телом над сугробами. В несколько мгновений он покрыл расстояние до волка и, зарычав грозно и властно, бросился на серого разбойника, едва успевшего повернуть в его сторону окровавленную пасть. Два сильных клубка мышц и нечеловеческой мощи сплелись воедино в смертельной схватке. Когда Святослав пришел в себя, сумерки сгустились почти полностью. Он с трудом разжал свои пальцы, намертво сжимавшие глотку уже мертвого волка. Одежда на нем была почти вся разодрана в клочья и пропиталась кровью из многочисленных ран и глубоких царапин, которые неимоверно саднили. Видимо, боль и привела его в чувство. С усилием он повернул голову на негнущейся шее и, превозмогая душевный холод, взглянул на то место, где должен был лежать поверженный волком дедушка. Удивление и враз охватившая его радость заставили забыть о ранах и безмерной слабости. То, что он принял издали за козий воротник дедушкиного тулупа, и в самом деле оказалось белой пушистой козой, вернее, ее растерзанными останками. «Да ведь это же Белочка!» «Таки украл ее серый, пока я у очага по дому грустил!» Святослав попытался встать на дрожащих босых ногах, уже посиневших от крепкого мороза. Хорошо, что это оказалась коза, еще раз шевельнулась в гудящей, как медный казан, голове. И тут же он ощутил сзади себя какое-то движение. Еще волки! Но встревоженный голос кудесника развеял опасения. Запыхавшийся старик бросил на перепаханный недавней схваткой снег тулупчик и сапоги Святослава, а сам, дрожащими от волнения и слишком скорой для его возраста ходьбы руками, принялся ловко ощупывать голову, кости и суставы отрока. Зачерпнув нетронутого снега, бережно омыл им окровавленное чело. «Добре, сынок, добре!» — приговаривал вконец взволнованный кудесник. «Косточки-то, кажись, почти все целые, не считая вывиха». Старик тут же плавным, но быстрым движением дернул руку. Святослав вскрикнул от боли, но тут же почувствовал облегчение. Кудесник сноровисто наложил на руки и тело израненного отрока несколько повязок из чистой холстины, что всегда были у него в переметной суме. Постепенно успокаиваясь, он вынул из сапог Святослава анучи, отряхнул их от снега и в два быстрых движения обернул ноги мальца. «Вот, теперь одевай сапоги побыстрее и домой». Там тебя как следует полечу мазями да травами. Давай тулупчик накинем. Закоченел-то совсем. «Отче Велиздар!» С трудом ворочая языком и стараясь изо всех сил не упасть, спросил Святослав, когда они шли домой, и он порой почти повисал на поддерживающей руке волхва. «Как вышло, что ты со стороны нашей избушки прибежал, а не от...» «Верно. От Харсослава я должен был идти как раз по этой тропе, да по дороге пришлось крюк сделать». Роды принять у жены того бортника, что нам медок добрый приносил по осени. Дальнейших слов Велиздара отрок не разобрал. Сознание его помутилось от потери крови и сил, отданных схватке. Пелена с глаз спадала медленно, будто утренний туман под лучами восходящего хорса. Языки пламени в очаге весело лакомились березовыми поленьями. Красно-желтые и живые они снова напомнили о кречете. Святослав обнаружил себя лежащим на широкой лаве на мягкой овчине, а старый Велиздар колдовал над рваной раной запястья левой руки. Знакомый запах трав и снадобий, треск поленьев в очаге и привычный уют избушки успокаивали и лечили, наверное, не менее, чем дедушкины травы да заговоры. «Лежи, лежи!» — остановил Велиздар его порыв встать. «Сейчас я тебе руку перевяжу». «Дедушка, это мне кречет помог волка одолеть!» — поморщившись от боли, заговорил Святослав. Сознание больше не покидало его. «Ну-ка, поведай», — молвил волхв, сноровисто перематывая запястье. Помолчав немного, княжич собрался с силами и стал рассказывать, как увидел на крыше волка, а потом бросился по тропе вслед за ним, как невольно возникшим заклинанием вызвал Пардуса, как вошел в его тело и схватился с хищником. Потом вздохнул и закончил: «Выходит, плохо я еще чутью волховскому обучился. Подвело оно меня. Не было тебя на тропе, и волк тебе, деда, не угрожал вовсе». «Эге, брат!» — закончив перевязку и глядя на княжича пронзительным взором, сказал Велиздар. «Разумею я теперь, что неспроста мне пришлось круг дать, домой возвращаясь. Да и тебя чутье из избушки-то в лес погнало не просто так. То было испытание тебе богами посланное, а значит, честь великая, потому как боги только тому ее оказывают, кто готов к нему». «Испытание? А чего ж тогда ты при нем не был? Ведь ты учил меня всем волховским премудростям», — приподнимаясь от волнения на лаве, спросил отрок слабым голосом. «Да и помог мне, ежели бы волк верх взял?» С запоздалым страхом спросил отрок. «Никто не должен вмешиваться в волю богов. Ты сам одолел хищника один на один. В честном поединке тебя вела любовь, стремление защитить близкого человека, а это высшая сила, чистая и жаркая, как огонь». Старик помолчал. «Супротивник был у тебя достойный, и зато ты должен поблагодарить Чернобога, а также терновнику благодарное слово сказать, что знатно укрепил кожу твою молодую, иначе ран было бы втрое больше», — улыбнулся волхв и тут же вновь стал серьезным. «Великий день сегодня у тебя, Святославушка!» Старик осторожно погладил лежащего отрока по голове. «Ты прошел свое первое испытание смертью, первое в нескончаемой череде грядущих встреч с Марой на сложном пути воина. Самое трудное, когда смерть забирает или увечит не тебя, а дорогих и близких сердцу людей. Когда ты многократно, медленно и мучительно умираешь вместе с ними. Вот когда трудно не ожесточиться, не впасть в смертельную тоску, сохранить в душе Божью искру». Старик все гладил голову ученика и говорил, глядя куда-то в одну только ему ведомую точку, то ли на земле, то ли в бесконечной сварге. И, может, впервые за последние годы выцветшие глаза его блестели влагой.